из искры Божьей возгорится пламя. Если любовью к ближнему живешь, когда Господь, Спаситель твой и знамя, то и других для истины зажжешь.